обычно одной. Вечер встречать, разве можно такой? Грустною стать, телевизор молчит. И телефон, старый кот уже спит. Спит, может, он. Он такой похож на осень, что роняет листья тихо. Он такой похож на зиму, мой единственный мужчина. Он такой похож на осень, что роняет листья тихо. Заглядела окно. Разве можно такой грустною стать? Заглядела окно, улица спит, заревела весь дом. Он не звонит. Он такой похож на осень, что роняет листья тихо. Он такой похож на зиму,